Дорога стелилась ровно, ехали мы быстро, вид за окном вообще загляденье. Таким ходом до цели она явно домчались бы к сроку, но кто-то наверху или внизу явно имел другие планы на наш счет. Через час пути трактобус начал сбавлять обороты, а затем и вовсе остановился. С девичьих лиц медленно сползли улыбки, а бойкий гул затих. «Эй, начальник, что за проблема?» Не поднимаясь, Валт озвучил волнующий всех вопрос. «Боюсь, что сработал детектор», — голос водителя дрогнул. Парни синхронно вскочили с места и, не поместившись в узкий проход, еле определились, кто пойдет первым. Мы с Илоной тоже поспешили к водительскому месту. Из-за спины Тарга я ничего не видела, но, как поняла, водитель говорил о детекторе демонов. Судя по детектору, впереди их целая толпа. Просунув голову под руку полуорга, я уставилась в панель детектора. Действительно, если верить этой штуковине, дальше по дороге не менее 20 зеленых точек. И это ладно, если за точками прячутся, скажем, аблики. Ну, на худой конец курдябки. Впрочем, нам и с абликами-то в таком количестве не справиться. По 5 на адепта? Ладно бы мы уже охотниками были, а так... Я вообще не уверена, что инстинкты Эвон сработают, и справлюсь хотя бы с одним. Девственниц вообще в расчет не принимаю, если только кинуть на съедение и пристукивать демонов за горяченьким. «Оставайтесь здесь», — командовал Валт. «Мы с Таргом пойдем на разведку». «Может, воротаемся?» — с надеждой предложил водитель. «Мужик в годах, на человека похож жизнью побитого и уставшего». «Нельзя, начальник. Зря, что ли, девицы невинность берегли. Будет вам конкурс, дамы. А то, кто его знает, может, не сохранитесь до следующего-то года», — добавил негромко, уже выходя из трахтобуса. Хотела поспешить вслед за ребятами, но Илона вовремя одернула. «Точно. Мы же под прикрытием и просто невинные девы». Нервно улыбнулась и заняла свое место. А где-то там, впереди по курсу, ждут не дождутся приключения. Как выяснилось, приключения не только дождутся, но именно этим в данный конкретный момент и занимаются. Дожидаются. Тарг и Валт завалились в трактобус и не дали прикон, не стесняясь присутствующих, сходу доложил. Неутешительно. Я насчитал 20 абликов. Мгновение обманчивой тишины сменилось визгами на разный лад. Девицы схватились друг за друга, некоторые и нас с Илоной цапнуть попытались, но мы увернулись, хотя суккуба едва выдернула свой хвост из рук не в меру упитанной девы. Должно быть, отсутствие секса компенсирует сладеньким. Когда все более-менее стихло, громыхнул голос Тарга. «Ты им тогда не говори, что там еще курдябка». Визги сменились глухими ударами. Девы посыпались на пол. Кто-то особо стойкий на заднем ряду громко икнул и позвал маму, хотя сомневаюсь, что в нашем конкретном случае мама поможет. «Хорошо, Тарг, не буду», — недовольно зашипел Валт, осматривая погрузившийся в тишину трахтобус. Осторожно переступая через обморочных девиц, мы пробрались к водительскому сиденью. «Я повертываю», — погладив усы, заявил водитель. «Аблики, да еще целой стаей, темное что-то творится, а недавно у Фавна Амонда кто-то целое стадо сожрал. Явно не аблики, да и один курдябка не справится. Повертываю, а вы как хотите». «Стой, начальник!» Валт поднырнул под тяжелой рукой Тарга и вцепился в руль. «Другая дорога есть?» «Сэлион только это ведет». «Плохо». Он пожевал губу. «Тогда лесом пройдем». Тарг пожал плечами. «Крюк возьмем, километра 3, бегом, бегом. Могут и не заметить». Я окинула взглядом девственниц. Юные трепетные лани, белокожие, красногубые. Они в своей жизни ничего страшнее жабы не видели. Да и на каблуках по пересеченной местности от демона далеко не убежишь. «Баб в лес тащить?» — усмехнулся водитель. Все, воротаюсь. Еще годик поберегутся. Они сберегутся, им же лучше. И в этот момент я поняла, что ради какой-нибудь грамоты девственница года или медальки хорошо сохранилась, в такую даль вряд ли кто попрется. Да еще и целым трахтобусом, еще и нарядившись, как куклы Барби из моего детства. А что хоть за приста? Водитель глянул на меня, как на ненормальную, а я язык прикусила. Блин, нашла у кого спрашивать. «Ну ты, Надя, дура!» — усмехнулся Арьяти. «Меня спросить не могла. Победительница конкурса «Невинность года» становится невестой эльфийского принца». «Не поняла? Это у них сколько принцев?» «Наследный один. Просто невесты долго не живут. Проклятие над правящим домом Сейлиона». «Да, как все запущено. Проклятие, демоны, девственницы. Это тебе не 228 УК РФ и не фабула какого-нибудь насильственного преступления. Это настоящее приключение. Как в фэнтези-игре. Герои меча и магии или еще какой-нибудь». «Замуж за принца, я поняла». Отмахнулась, чтобы сохранить инкогнито. «Перепугалась, сестренка? Может, выйдешь, воздухом подышишь?» Валт многозначительно дернул головой. «А давайте все выйдем. Мне что-то тоже дурно», — согласилась Илона, а Тарк бросил водителю. «Слышь, начальник, на месте будь, команды жди». Водитель пожал плечами и трахтобус заглушил. Девицы медленно приходили в себя, оживали, делились водичкой, обмахивались веерами и сумочками. Мы выбрались на улицу и с облегчением вздохнули. Свежий ветер заигрывал с волосами и задирал наши салонные подолы, как озорной мальчишка. Оглянулась вокруг — благодать. Даже и не скажешь, что дальше по курсу засада из нежити. «Итак, какой план? Лесом пойдем или прорвемся с боем?» Валт потер ладошки, поглядывая на нас снизу вверх. Тарк размял кулаки, но я поспешила его осадить. 20 абликов и курдяпка? Шутите, что ли? Еще неизвестно, могу ли я полноценно сражаться. Судя по памяти, дралась Эвон отлично, но я же не она. Кое-какие рефлексы сохранились, но, знаете, не хочу рисковать ни своей, ни вашими жизнями. «Варианты?» – спросила Илона. «Лесом не очень-то хочется. У абликов отменный нюх. Думаю, они уже нас учуяли. В лесу мы не укроемся». Я задумалась. Лесом не обойти. Назад не вариант. С боем не прорвемся. «Тогда будем думать, как аблики. Так, как вообще целая стая абликов в Дарфине могла оказаться?» «Это сейчас не важно». Отмахнулся недалеприкон, но я погрозила пальчиком. «Нет-нет, как раз важно. Исключительно важно». Кто-то открыл разлом, курдяпка почувствовал, у них на разлом и нюх, метнулся туда. Аблики всегда курдяпок сопровождают. Пока стражи грани разлом закрывали, целая стая успела проникнуть в наш мир, предположила Илона. «А могло быть, чтобы орх тупо их сюда отправил, учинить бесчинство?» «Теоретически, да», — тоном оха Томпсона выпалил Валт. «Но крайне маловероятно. Обычно орх такой вреднёй не занимается. Он отправляет в Дарфин разумных бесов, но те, прорывая материю, вполне могут привести в наш мир и подобную нечисть». «То есть, если мы в яму абликов вернем, нам спасибо скажут?» Ребята рассмеялись, но, заметив, что я не шучу, Валт спросил. «Эвон, ты сейчас прикалываешься?» «Почему? Отправим их в яму и дело с концом». «Не хочу тебя расстраивать, но тут как минимум 3 проблемы. Первая – как открыть разлом. Вторая – как загнать туда абликов. Третья – как не спалиться. На нас ведь трахтобус смотрит». Я развернулась. Действительно, девицы, кусая губки и вытирая белыми платочками слезы, глядели на нас. Выдавила жалкую улыбку и помахала им ладошкой. Должно быть, эльфийский принц сильно хорош, раз девственницы все еще не разбежались. На самом деле я видела лишь одну проблему – как не спалиться. С остальными справиться несложно. «Арьяти, а ты сытый или голодный?» Это смотря какие предложения. Тебе понравилась песня «Невинность, оплот добродетели»? Я этого не видела, но прямо-таки ощущала, как у демона дернулся глаз. И дернулось что-то еще, потому что между ключиц зажгло, а к горлу подступила изжога. Ладно, уймись, я не собираюсь петь. Предлагаю мстить. Давай усыпим этих канареек. Сможешь? С превеликим удовольствием. Только в трахтобус зайди. Но чур не навсегда. На полчасика. Думаю, управимся. Ариати вздохнул, но дело свое сделал. Стоило мне войти в трахтобус, как в глазах помутилось, а тело на секунду отказало. Руки сами собой вытянулись вперед, с них сорвался черный туман. «Аспирус дивентус!» Как по мановению волшебной палочки, перепуганные физиономии расслабились, глазки на них закатились, и все, включая водителя, посыпались на пол перезревшими яблочками. «Дело сделано, принимай результат, хозяюшка!» И я тряхнула головой, возвращая себе контроль над телом. Странное это ощущение находиться на вторых ролях. И Ариати на это согласен? Или наш симбиоз до поры до времени? Он ведь куда сильнее меня. Страх закопошился где-то на задворках сознания, но симбион поспешил успокоить. «Надя, ты вроде женщина умная. Завладеть твоим сознанием я не могу». И тогда вопрос, как быстро меня вычислят? В два счета, а с тобой увлекательно. И кормишь ты на убой, пошли. Зеленокожим и хвостатый скажи, что использовала сонный порошок. А этот, у которого морда кирпичом, даже не спросит. Удовлетворившись словами демона, вышла к друзьям и сказала, как велено. «Первый вопрос решен. Что там дальше?» «Яма и аблики». «А тут уже дело техники. Значит так. Я договариваюсь со стражем грани. Валт маскирует разлом. Ты же можешь замаскировать разлом этими своими лепреконскими штучками?» «Я полулепрекон». Друг виновато развел руками. «Могу только радугу создавать». «А она яму спрячет?» «Спрячет. Но ты уверена, что аблики захотят прыгнуть в радугу?» «Если за ней целый трахтобус спящих девственниц, то они хоть в розовый туман за ними прыгнут. Они же неразумные бесы. Их главное – подгонять в этот момент. Я сзади, Илона и ты по бокам. А Тарг здесь будет стоять. Кто лучше него убедится, что аблики в радугу прыгают?» «Понадобится, скорректируешь маршрут?» Огр довольно осклабился и размял кулаки. Под хруст огромных пальцев я расчистила площадку для открытия ямы. Ребята в успех моей затеи не верили, но мы, юристы, не беремся за то, в чем не уверены. А если уж взялись, то в случае неожиданности всегда действуем по обстоятельствам и остаемся в выигрыше. И если все летит в трубу, мы умеем делать вид, что так и задумано. В этот раз разлом открыла без проблем. Можно сказать, привычным уже заклинанием. Илона предпочла отсидеться в трахтобусе, мотивируя тем, что будет контролировать абликов по детектору. Вообще, адептам 4-го курса яму открывать строго запрещено, да и мало кому по силам это. Вот Эвон оказалась способной. И знаете... Демон в мою зачетку перед тем, как съесть, не заглянет и с дороги с извинениями не ускачет, поэтому совесть меня не мучила, хотя пока и не отсохла. Повинуясь крепкому магическому слову, яма разверзла свои врата, вздыбив асфальт и оплавив его по краям. Взметнулось ввысь сине-рыжее пламя, плеснув в нас жаром и обдав дыханием серы и паленой шерсти. Подошла поближе к краю и крикнула, что было мочи. «Архарах! Блин! Как его там? Арахрахн!» Еле успела отскочить, когда из пылающей огнем дыры показалась когтистая лапа размером с меня. «Черная! Ты не Арахрахн!» Кто посмел потревожить целостность ямы?» Валт и Тарк отшатнулись, когда лапа метнулась в мою сторону. Внутри заледенело от страха, и если бы ноги не приросли к дороге, я бы уже точкой на горизонте была, стремительно удаляющейся точкой. А так стояла и рассматривала черную, покрытую трещинами ладонь размером с меня и думала, как заговорить зубы тому, у кого их нет. Пальцы уже сгибались, желая раздавить меня, как мушку. Но владелец конечности зашипел и резко отпрянул. «Так бы и сказала, что ты с лордом пламени!» Возмутился демон и исчез. А я стояла и тоже исчезнуть мечтала. Но знаете, женщина я не трусливая, но чтобы такое. Меня едва не раздавила огромная черная лапа, а я и слова сказать не могла. Перепугалась до усрачки, уж простите меня за мой французский. «Да... чего?» Встряхнулась, сбрасывая с себя странное оцепенение, и не сразу поняла, что Ариате пытается со мной связаться. «Ну, слава Орху! Это Китерхан, главный страж. Накидывает на жертву сеть ужаса и оцепенения и уничтожает. Опрометчивая ты, баба Надя!» «Рисковая, скорее!» Но риск – дело благородное. Храбрилась, а у самой поджилки подрагивали. Спасибо Рейвену, иначе неизвестно, где бы я сейчас оказалась. «Помирать явилась!» – раздался знакомый хриплый голос. Валт и Тарк еще на пару шагов отступили, когда огонь полыхнул на несколько метров вверх и явил сотканного из пламени стража грани. «Недальновидный ты, Арахрахн. Я нацелена на долгое и плодотворное сотрудничество. Что будет демону, который вернет в яму косяк абликов?» «Череп на грудь», — подумав, выдал страж грани. «Череп на грудь — это что-то вроде звезды на погоны. А с черпаком поди и бонусы какие?» «Дом с видом на котел грешников». «И демоницы в услужении!» Мечтательно выдохнул Арахрахн. Сразу поняла, что двигаюсь в нужном направлении. «В общем, у меня для тебя две новости. Одна очень хорошая, другая не очень. С какой начать?» «Давай очень хорошую». Огонь дернулся и увеличился в размерах. «Будет тебе дом с видом на котел грешников и демоницы в услужение, если сделаешь, как я скажу». Страж сощурился. «Но это мы уже проходили. Его дожать аргументами требуется. Держи ворота открытыми, а я тебе абликов приведу». «Целый косяк?» – не поверил страж. «Штук 20 навскидку, если Тарк не зашибет никого». «Аблики какие? Пустынные?» Арахрахн явно поторговаться решил, но тут Валт свою стихию почувствовал и осмелел. «Нет-нет, породистые, горные». Страж грани заметил лепрекона и полыхнул для острастки. На этот раз отступили трое. Меня таким жаром обдало, что удивительно, как в живых осталось. «Горные — редкость. Таких Арахрахн примет. Ишь ты какой разборчивый. Тогда ты ворота держи, а я минут через 10 их тебе пригоню. Только ловить и останется». Земля дрогнула, полыхнул огонь, и я не сразу поняла, что дикий до ужаса пугающий грохот — это смех стража грани. Закончив нас пугать, Арахрахан произнес: «Шутить со мной вздумала смертная». «Да какие шутки! Разве Эвон Ревиаль тебя обманывала?» Страж задумался и не припомнил такого. «Сложно припомнить то, о чем даже знать не знаешь. Но это мы после обсудим, как задобрим мужика. Они, мужики, по сути, все одинаковые. Хочешь обсудить крайне деликатный вопрос и увеличить шансы на благополучный результат? Все просто. Сытый мужик с пустыми яйцами – самый податливый материал из известных миру. Со стражем грани, понятное дело, чуть сложнее, но с дарами он явно сговорчивее станет». «Ладно, а тебе что с этого?» Чистая совесть. А то и правда карма грязновата. Заметив, что страж грани не верит, совести-то в Дарфине не водится, перевела в юридическое русло. Договор дарения, Арахрахн. Это значит, что я, адептка ада, Эвон Равиаль, предоставляю тебе на безвозмездной основе, то есть бесплатно, не требуя встречного предоставления, косяк абликов. Ты обязуешься единственное – принять как есть, не предъявляя претензий по качеству и количеству. Ну и, конечно же, калитку после себя захлопнуть. А потом наслаждайся новым черепком и домом с видом на вечные муки смертных грешников. «Заманчиво», — протянул страж. «А ты полезная смертная». «Рада, что ты это понял, дружище. Но как?» «Хорошо, жду». Повернулась к Таргу и Валду, которые смотрели на меня с откровенным ужасом или уважением. Или ужасом, смешанным с уважением. В общем, впечатлила я ребят по самое не хочу. «Валд, чего ждем? Сотвори из этого». Мы глянули на полыхающий разлом, вздыбивший дорогу. Веселую радугу. Полулеприкон почесал затылок, затем размял пальцы, плюнул, дунул, повертелся на месте, притопнул ногами, что-то прошептал, и реальность исказилась. Радуга получилась яркая, живая, объемная, мерцала, правда, и искажалась в такт колышущему воздух жару, но, думаю, аблики придираться к исполнению не станут. У них зрение не особо хорошее, а если сзади еще и припекать будет, то и вовсе без претензий прыгнуть куда потребуется. Сказано, сделано. Засада ждала прямо на дороге, примерно в 1,5 километрах. Первое, что бросилось в глаза, когда мы засели в кустах, — поведение абликов. Они, как послушные псы, лежали на дороге. Кто лениво развалился, подставив брюхо вечернему солнцу, кто чесал себя когтями за ухом, кто вылизывался. Все, в общем, занимались делом, поджидая кого-то. «И кого мы так усердно ждем?» — озвучила родившийся вопрос. «Похоже, что именно трахтобус с девственницами», — ответила Илона, дернув хвостом. «Как думаете, наш демон, которого мы ищем, неподалеку?» «Всякое может быть». Валд вытянул шею, осматривая местность и заставляя Тарга пригнуться ниже. Его голова торчала из кустов, как страус, да еще лысина блестела. Всю маскировку нам портил. «Будьте настороже. Вон, помнишь, как пользоваться пистолей?» «Пистолей?» — усмехнулась я. «А, пистолетом». Открыла сумочку, извлекла оружие, похожее на наше земное, и отточенным движением сняла с предохранителя, передернула затвор и прицелилась. Целик маловат, рукоять напротив слишком широкая, и не хватало предохранительной скобы над спусковым крючком. А так, в целом, привычные ощущения. А вы как думали? Адвокат-уголовник должен быть на «ты» не только с авторитетами криминального мира, но и с оружием. «Вопросов нет». Удовлетворился лепрекон. Мы обменялись взглядами и, поняв друг друга без слов, рассредоточились. Тарг пошел обратно, к радуге, и скрылся под иллюзией тумана. Валд отправился в лес налево, чтобы по условному сигналу визгу Илоны выступить с нами единым фронтом. Мы с суккубой зашуршали кустами в противоположном направлении, занимая каждое свое место. Мне предстояло пресекать попытки дезертиров смыться с поля боя. Поэтому обо мне никто, включая меня саму, особо не волновался. И, как оказалось, зря. Стоило занять позицию, спрятаться за плодоносящей акацией возле дороги, на которой развалилась ленивая нечисть, как кусты неподалеку зашуршали, и ко мне стремительно метнулась черная тень. Я даже глазом моргнуть не успела, вспыхнул фиолетовый барьер и нас с тенью резко отбросило друг от друга. Свалилась на дорогу и, выпучив глаза, уставилась на изумленного демона. Он походил на сгусток черного тумана с красными глазами, длинным загнутым к низу носом и острыми когтями, как у росомахи. «Курдябка, а я-то думаю, о чем мы с ребятами забыли?» «Сварцевые пули!» — подсказал Ариати, но пистолет выпал во время падения и улетел в траву. Курдяпка зашипел и, раскрыв пасть, полную мелких черных зубов в три ряда, снова кинулся в мою сторону. Такого ужаса я даже перед кабинетом стоматолога не испытывала. Но время и окружающая реальность преобразились, превратились в густой холодец. Все замерло, задрожало, а когда ожило, то едва шевелилось. Демон будто рвал реальность неимоверным усилием, пытаясь добраться до меня. Задержала дыхание, понимая, что эту схватку, увы, проиграла. А потом как-то само собой получилось. Вытянутая вперед рука, сорвавшийся поток ослепительно яркого белоснежного огня и дымок, медленно растворяющийся в горячем летнем воздухе. Порыв ветра и время ускорило бег, вернув меня в настоящую реальность, только какую-то неправильную. Я смотрела перед собой широко раскрытыми глазами, так и не опустив руку. «Ариати?» – прошептала дрожащими губами и потом услышала визг Илоны. «Только не до визга мне было. Что произошло?» «Ариати, скажи, что это сделал ты!» «Надя, это не я!» Испуганно отозвался демон и замолчал. Илона завизжала повторно. Вспомнила, что нужна друзьям, метнулась в траву, нащупала пистолет и, решив, что потом разберусь с непонятной силой, бросилась за абликами. Длинноухие, впрочем, отступать и не планировали. Они шустро скакали вперед, шарахаясь от криков Валда и Илоны, шипели, кидались в их сторону, но как сторожевые собаки. Шума много, толку ноль. В итоге все, что от меня потребовалось, пробежать 1,5 километра на шпильках по асфальту с пистолей наперевес. Сомнительное удовольствие, но все лучше, чем выслушивать в душном кабинете объяснение очередного подпитого жулика о том, что он не виноват. Ширинка сама расстегнулась, а женщина была не против, и вообще это не женщина, а его жена, а если жена не согласна, то какое это изнасилование, ведь все равно баба-то своя. Да, таких кадров на самом деле пруд-пруди, по пьяни милуются, а наутро бегут в комитет заявление строчить. И вот стою я, дух перевожу, и картину наблюдаю, что в дурном с ней не привидится. Как зайцеухая нежить прыгает в радугу и рассыпается яркими бабочками. Это что-то из ряда сюрреализма. Даже залюбовалась зрелищем, присоединившись к Илоне Валду. Тарк, чтобы оправдать свое предназначение, нерасторопных подгонял кулаками, чтобы очередь не задерживали. И вот, когда последний толстозадый аблик сгинул в яме, иллюзия растворилась, вернув реальности первоначальный вид. Все так же полыхал огонь, только на этот раз Арахрахан светился особенно ярко. «Удружила так удружила, смертная!» — громыхнул демонический голос. 19 горных абликов!» 19? Тарк виновато пожал плечами. Он меня укусить пытался, чтоб ему вечно ворочиться ушастому. Мне понравился, как ты говоришь, называется договор? Дарение. Дарение. Задумчиво протянул страж грани. Понравился. Дари еще. По поводу договора, Фарахрахан. Вторая-то новость, та, которая не очень. Ты договор, что мы заключили, внимательно читал? «Ну?» «Давай так, на будущее. Ты, если решишь, с кем важный договор заключать, со мной сначала посоветуйся. Я тебе за услугу в будущем готова оказать квалифицированную юридическую помощь». «Не понял. Что с договором-то не так?» «А то, Арахрахан, что по такому договору ждать тебе моей души до самой моей смерти». А помирать я, знаешь ли, собираюсь в глубокой-глубокой старости. Настолько глубокой, что глубже вашей ямы. Страж грани полыхнул огнем, плеснул нас жаром. Захрустел асфальт, осыпаясь крошкой в иномирную бездну. Ребята предусмотрительно подальше отошли, а я на месте осталась. Понимала, что не рад будет мужик. А кто обрадуется, узнав, что его вокруг пальца обвели? «Это ладно, я тебе совестливая попалась. А вдруг еще с кем договор заключишь? Так и без трусов тебя последних оставят». «Я не ношу трусов». Уже не так грозно осведомил Арахрахн. Приподняла бровь. «Давай без подробностей. В общем, пользуйся моим щедрым предложением и обиды не держи. Ага». Страж приблизил ко мне огромную огненную морду. Меня жгло невыносимо, пугало, но уже не до дрожи. Не как с курдяпкой или боссом Арахрахна, просто нормально, по-человечески страшно смотреть на живое пламя, которое смотрит в тебя в ответ. «Странный ты, Эвон Равиаль», — пропел страж, растягивая мое имя. «Но раз тебе покровительствует сам лорд пламени, то я против его воли не пойду». Он склонил голову, вроде как на прощание. Я склонила в ответ, а потом пламя неожиданно схлынуло, а асфальт медленно восстановился, возвращая дороге первоначальный вид. Вот бы нам в России такую технологию придумать. Появилась дыра в асфальте, щелкнул пальцами, и она заросла. А нет, тогда дорожный бизнес разорится. Несколько минут все стояли молча. Не то чтобы поминали кого, хотя пусть тому нерасторопному Аблику яма будет раскаленной сковородкой, просто следовало перевести дух, собраться с мыслями, переварить произошедшее. Особенно мне, особенно то произошедшее, что с курдяпкой приключилось. Это то, о чем говорил Ох Томпсон? Сила попаданки, из-за которой меня на части разорвет? Неужели так быстро? Ведь я почувствовала небывалую мощь, перетряхнувшую мое естество, остановившую время. «Надя, это не попаданское, это наше, дарфинское. Точнее, что-то темное и сильное. Я почувствовал родную энергию». «Насколько родную? Может, твоих все же рук дело? Ну, метафорически». «Не моих. Но кого-то из сильных демонов». «Стоп! В теле Эвон. Может быть, кто-то еще?» Предположение настолько потрясло, что страшнее стало, чем когда черная лапа меня раздавить пыталась. «Это, блин, что еще за коммуналка?» «Не знаю, но попытаюсь выяснить». «Мне одному показалось, что это было слишком легко». Выдохнул Валт, возвращая меня в реальность. «Да, похоже на избиение младенцев», — согласилась я. «Аблики словно напугать пытались, а не сожрать нас. Ни один не напал». «Может, это лорд Трей подстроил? Проверить, не испугаемся ли мы?» — предположила Илона. «А быки, обглоданные до косточки? Может, абликов и лорд послал, но расшалившиеся курдяпки не его рук дело. Кстати, мы же с Валдом видели одного. Куда он делся?» Как патологический лжец я и ухом не повела. Рассказывать ребятам о произошедшем не спешила. Не ровен час, они же меня и пристукнут ради сохранения планеты. Должно быть, сбежал. У курдяпок, насколько понимаю, примитивный ум. Они чувствуют, когда пахнет жареным, и лучше уносить ноги, пока цел. «И то верно», — согласился Валт. «Ладно, дело решенное. Буди водителя и поехали. И без того времени много потеряли. Теперь в Сейлион затемно приедем. Надеюсь, не опоздаем». «Только водителя?» Иронично приподняла бровь. Лепрекон в ответ лишь осенил себя небесным знамением. «Может, хотя бы парочку канареек?» «Нет? Точно?» Я засмеялась, уворачиваясь от дружеского щелбана, и пропела своим сочным альтом. «Невинность — оплот добродетели, закрыты врата на замочек. Невинность мою похитили, храню ее денно и нощно». Присоединилась Илона. «Пожалуй, эта песня у меня теперь до конца жизни в ушах будет звенеть». Издеваться над парнями оказалось даже забавно, хотя мы быстро перестали. Жалились над водителем, который даже спрашивать не стал, куда делись аблики, почему у меня помято платье, и все невинные девы синхронно уснули. Вообще, отсутствие любопытства – отличное качество для обслуживающего персонала. Ближе к Саэлиону девственницы начали просыпаться, но из-за головной боли им было не до пения. Они хлопали сонными ресницами, пытаясь сквозь темноту за окном рассмотреть хоть что-то, кроме ярко сияющих красных звезд на сапфировом небе. Зрелище глаз не оторвать. Так бы смотрела и смотрела, не окажись мы у ворот Саэлиона.